Радио, которое знают. Радио «Россия» Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня будет очень-очень познавательная передача. Я думаю, каждый из вас посчитает ее полезной. Все дело в том, что многие из вас, да, наверное, все, постоянно пьют чай. За завтраком, за обедом, за полдником, да и просто в гостях. Ну, мы уже не представляем себя без чашечки чая. А хотели бы вы вообще узнать о чайной культуре и о чайных церемониях? Я думаю, это было бы очень полезно и интересно. И в дальнейшем вы сможете использовать эти знания. А делиться этими знаниями с нами сегодня будет мастер чайных церемоний и эксперт по чаю и по чайной культуре Ян Тихонов. Ян, доброго утра. Доброе утро, Михаил. Начнем с того, что как тебе удается быть таким бодрым в столь раннее утро? Тебе в этом тоже помогает чай? Ну да, конечно же. Ну, сначала, наверное, прохладный душ, а потом уже чашечка хорошего чая. Расскажи немножечко о себе и о том, как ты пришел вот к чайной культуре. Потому что вот для многих из нас чай, мы пришли в магазин, взяли первый попавшийся там с какими-то красителями, наполнителями и просто его пьем как водичку. Но ведь чай – это намного такая более серьезная материя, и к чаю надо относиться серьезно. Вот как ты пришел к чайной культуре? Ну, если вспоминать, это, наверное, было достаточно давно уже. Первый раз я попробовал чай году, наверное, в 2005-2007, вот в этом промежутке. Пришел ко мне в гости друг с какой-то такой круглой штукой. Я сначала не знал, что это такое, а потом я узнал, что это такое. Это называется точа. Это был черный пуэр, шу-пуэр. Он говорит, давай попьем чаю. Я говорю, ну давай, типа. Он, значит, наломал какие-то кусочки, положил в чайник, начал что-то там проливать кипяточком, выливать. Сначала почувствовал не очень приятный запах. Это, наверное, многие так, кто начинает пить чай, понимают вот этот запах именно. Ну, давай просто объясним еще для наших слушателей, что пуэр – это такой постферментированный чай, да, да. И он отличается от такой специфической технологии производства, то есть вот листики, которые собрали, их обрабатывают до уровня зеленого чая, подвергают такой микробной ферментации, там, по старению или обычному, или ускоренному, и вот потом уже можно его пить там через некоторое время. Да-да-да, я немножко не с того начал, вот немного рассказал про этот чай, но ты правильно сейчас все рассказал. Раньше была технология закапывания в землю, но это было там, не знаю, тысячу, может быть, лет назад. Там. А сейчас это, да, более ускоренное делается все. Да, собираются листочки чая, они ферментируются до, допустим, если говорить про шу-пуэр, до черного-черного цвета. Иногда можно на него посмотреть и увидеть там, чем дороже чай, тем там больше почек, он такой прям золотистого цвета. Вот. И тогда, значит, был чай, как-то друг мне принес как раз, был чай с провинции Феникс, по-моему. Вот. И, значит, когда он его начал проливать, я почувствовал вот этот вот запах. И сразу же переводи, потому что ты используешь очень много таких специфичных терминов. Проливать, например. А, проливать. Проливать – это, значит, люди, многие заваривают чай, который продается вот везде, его просто забрасывают в чайник, заливают кипятком, значит, и он у них настаивается, они его пьют, и так пьют его там по несколько раз. Но на самом деле это немножечко неправильно. Вот проливать – это значит набирать какое-то количество кипятка. Для, если ты один, то определенное количество, если ты там вдвоем, втроем, ну, уже нужно смотреть. И, значит, набирать столько кипятка, сколько вы выпьете за раз, потому что чай не должен постоянно находиться в воде. Если он долго полежит в воде, это уже яд будет. То есть нельзя так делать. Ну, это мы, если говорим про хороший чай. А вот чай, часто который можно купить, ну, это не чай, это какая-то ерунда. Нет, ну как ерунда? Это чай, но просто он не такого, не такой хорошей категории. Это, допустим, те же самые пакетики, если их открыть и рассмотреть, ты никогда не найдешь там цельного листа. Ну, бывают даже там какие-то прям опилки. Вот. Да это не опилки, это просто пыль. Это пыль, именно пыль с больших мешков, да, которые собирать. Не хочу там обидеть там Никаких производителей, да, чая в пакетиках, но действительно, когда ты его открываешь, ты видишь там вот эту пыль, это вот как раз остатки самые грязнющие, которые вообще лучше не пить, на самом деле. А возвращаемся опять вот на 15 лет назад, когда вот он проливает этот чай, ты не понимаешь, что происходит, потому что для человека, ну, это вообще странно. Мы привыкли, заварили чай, попили, сахар добавили, чай. А тут, получается, чай другого уровня, так? Да, значит, я увидел, мне интересно было, что ты делаешь, вот мне рассказ, вот я проливаю пуэр, и я, значит, начал, я почувствовал этот запах. Запах был сравним, я не знаю, можно это в эфире говорить или нет, лучше, но я думаю, можно, но там ничего плохого. Запах был такой сырого-сырого дерева, таких вот недельных носочков, может быть, чуть-чуть рыбки, вот такое вот. То есть очень неприятно, да. Ну, такой специфический, я не сказал, что он неприятный, он именно специфический, потому что многим такие запахи нравятся, и это уже мы видим, как бы, ну, по людям, которые к нам приходят. Ну, это не похоже на запах вот обычного чая. Да, да, да. Ну, и также пуэр, конечно, бывает с многими там добавочками небольшими, там, то есть там ореховые вкусы какие-то можно выцепить, черносливовые, когда ты его тоже проливаешь, ты это чувствуешь и во вкусе, и в запахе. То есть мы и до этого дойдем. И вот, значит, он меня начал поить этим чаем, причем из маленьких кружечек, как выяснилось, это пиалки называются потом. Я сначала не очень понял, что это такое, мне не очень понравилось. На третий раз, когда третий раз он меня стал уже поить, я уже, ну, начал как-то, ну, понимать, что это такое. Был очень бодрый чай. Первые вот эти попойки я просто не спал ночью, потому что, ну, нереально уснуть, когда ты вот к этому приходишь. Ну, это очень бодрое такое. А просто некоторые очень не привыкли к такому эффекту от чая, потому что вот, ну, многие пьют чай как водичку, да? Угу. А тут именно вся ситуация в том, что вот этот пуэр, вот эти виды этого китайского чая, они по-разному очень сильно действуют на человека. И да, у них не самый, у некоторых приятный вкус. Я сейчас расскажу про это. Но бывают очень-очень интересные эффекты от такого чая. Итак, вот ты не мог уснуть, а дальше было что? Ты понял, что надо пить чай. Да не, я на самом деле начал как бы смотреть вообще, что это такое, разные сорта пробовать чаев. Вот, но потом это как-то у меня тормознулось все это дело, я так изредка что-то выпивал из этого. Вот, а уже конкретно к этому пришел года 4-5, наверное, назад, когда уже профессионально мы начали этим заниматься. И вот тогда-то началось, наверное, самое интересное. Это как раз обучение чайной церемонии. Что такое чайная церемония? Не знаю, какая-то литература очень интересная, много литературы по этому поводу, там, с мифами, с рассказами про чай, откуда что берется. Вот. И, ну, конечно же, интернет, YouTube, куча подписок на каналы, чтобы посмотреть за ведущими чайманами, там, чайными мастерами страны, и не только, чтобы понять вообще, ну, что это, как это. Давай тогда, может, некоторые мифы мы с тобой сегодня разрушим, в том числе, а потом уже перейдем к самой чайной церемонии, и ты объяснишь, как она происходит. А некоторые люди, когда идут там в магазин, да, они думают, что вот зеленый чай – это вот один чай, а черный чай – это вот другой чай. Но ведь на самом деле листики и зеленого чая, и черного чая собирают с одного и того же куста. Ну, практически так. Не то, что с одного и того же. То есть с одного и того же, это значит одно дерево, и из него собирать все эти листики. Ну, нет же, деревьев-то много, и они находятся все в разных местах нашего там любимого Китая. Поэтому с разных как бы вот мест снимается, по сути, один и тот же лист, но разный чай. Я об этом расскажу тоже попозже. А есть еще тоже такой странный миф, да, что там, допустим, что лимон, ну, лимон часто все в чай добавляют, да, что лимон может убивать какие-то полезные свойства чая. Так ли это или не так? Я даже по-другому скажу немножечко. Вообще вот придумал этот напиток, это придумали в Англии, пить чай с лимоном. Также в Англии придумали пить чай с молоком. И совсем недавно та же самая Англия, ученые Англии сказали, что пить чай с лимоном и с молоком – это яд. Ну, кому-то нравится, но лучше, наверное, не надо. Да, хорошо. Почему не надо? Я не знаю, если пить какой-то вот простой чай в пакетиках, ты можешь добавлять туда все, что угодно, чтобы главное, чтобы он повкуснее хотя бы был. А в китайский чай, естественно, ничего добавлять не нужно, потому что там каждый пролив ты чувствуешь по-разному, каждый пролив дает свой какой-то вкус, ощущение. И если ты туда что-то добавишь, это уже будет, ну, как бы смысла в этом не будет, наверное. Ну да. А есть еще такой один интересный миф, что вот говорят, что вот кофеина больше в кофе, чем в чае. Но я слышал о том, что наоборот в чае больше кофеина, только он там называется теин, и он, то есть, воздействует просто чуть помягче на организм, и от него больше пользы, чем от кофе. Ну да, у него больше, намного теина именно вот в определенном чае. А вот еще, опять же, часто можно услышать, что вот чай нельзя пить сразу после еды. А как вообще правильно пить чай вообще вне еды, вместе с едой? Какие-то вот, может, там процедуры особые? Ну, вообще правильно любое питье, правильно любое питье принимать за час, за 40 минут до еды. Потому что после еды как бы пить не очень хорошо. Но многие чаи пьются, например, красные крепкие чаи, они пьются после еды, там, через там, 30-40 минут, это уже нормально. Но главное не сразу, потому что, ну, еда и вода, она... Вот очень еще важно проговорить такой момент, что у всего должна быть мера, и даже чаем нельзя злоупотреблять, потому что, ну, нам кажется, опять же, вот людям, которые привыкли к самому обычному чаю, да, что, вот, ну, какой может быть вред от чая, но в больших количествах вред может быть от всего, даже от Иван-чая. Да вред может быть вообще от всего. Можно воды много просто пить, как бы опухать с нее, правильно? Потому что чем больше ты в себя вливаешь воды, тем сложнее там организму ее выводить из, ну, из организма. Вот. И мы, опять же, вот сказали о том, что старый чай, он не очень полезный, да? Вообще, можно ли пить вчерашний чай? Ведь, как я понимаю, витаминов в нем уже не будет, а бактерии там, в принципе, могут появиться за сутки вполне. Ну, смотря, как ты сказал, старый чай. Если старый чай, который сделан давно, как бы, да, но он прессованный, то это, наоборот, хорошо. Чем старее, тем лучше. А если в плане старый уже заваренный? Да, уже заваренный вчера, там, позавчера. Я понял. Бывает такое, что там люди... заваривают чай и просто его для цвета добавляют, разбавляют водой. Да, добавьте кипяточка. Бывает такое. Ну, вообще, да, лучше так не делать. Если ты заварил чай и оставил его в воде на ночь, то можно его просто вылить куда-нибудь и не пить, потому что это, ну, не совсем правильно будет. Если ты положил, допустим, много чая в чайник, залил его кипятком, выпил и оставил его на ночь без воды, то еще как-то, ну, это нормально. Ну и то это с хорошим китайским. Еще я слышал о том, что ни в коем случае нельзя запивать лекарство чаем, потому что вот то, что ты сказал, что в чае есть вот этот теин, ну это такой аналог кофеина, да, он тоже негативно может сказаться там и на лекарственных свойствах. То есть лекарство запивать только водой, а чай – это просто чай. Не, ну лекарство всегда лучше водой запивать. Тут, ну... Давайте тогда перейдем к чайной церемонии. Опять же, многие из нас чайные церемонии видели только в фильмах. Мне удалось побывать на твоих чайных церемониях несколько лет назад на разных массовых мероприятиях, там на открытиях каких-то фотомастерских и так далее. Вообще, что такое чайная церемония? Вот по сути. Я понял вопрос. Ну, там, где мы с тобой встречались, это вот на всяких мероприятиях, это... Не совсем чайная церемония, это, наверное, представление вообще, что такое чай, что такое посуда чайная, посмотреть, как это все делается, да, и там угоститься чаем. А чайная церемония подразумевает под собой немножечко такое таинство, причем это таинство такое не больше там 5 человек, чтобы вокруг тебя собиралось, потому что очень тяжело управлять людьми, так как мы еще живем в такой стране, где люди, пьющие чай, там, да вообще там едящие что-то, пьющие вместе, они любят общаться. Вот, и тяжело как бы успокоить людей, чтобы... Потому что чай – это такое вот, ну... То есть чайная церемония – это не место, где можно посмеяться, да, и похахалиться, и вот что такое, а это... Мы даем поблажечки небольшие, то есть иногда все равно бывает чай, который там может тебя рассмешить немножечко, и... Но в целом это такое мероприятие серьезное, и это скорее культура, нежели просто потребление чего-то. Да, это культура, это знакомство, это как бы узнавание вообще чая. И вот что же такое чайная церемония? Ну, мы обычно проводим чайную церемонию под названием пинча. Вот, это такая быстрая чайная церемония. Вот, как говорил уже ранее, мы собираем не больше 5 человек. у нас есть место, где мы это проводим. У нас там есть и магазинчик, и можно там посидеть, что-то попробовать, попить. И вот как раз побывать на чайной церемонии. Вот, у нас там комнатки и столы, вокруг которых мы сажаем людей, усаживаем. Ну, вот просто давай сейчас представим, что мы находимся в одной такой комнатке, да, небольшая комнатка. Дальше, что все усаживаются на пол? Да. Да, у нас усаживается на пол, у нас такое помещение, что да, у нас там мягкие подушки, чтобы людям было поудобнее сидеть. Вот, ну, кто-то, конечно, делает, там, у кого-то стулья есть, у кого-то, ну, кому как удобно, ну, нам вот удобнее так. И, значит, мы сажаем людей вокруг себя. Обычно на чайной церемонии мы показываем примерно 5-7 сортов чая разных. Сейчас начну с первого и как раз последним закончу. Сначала мы мы готовим посуду. Но так как у нас 5 человек, мы готовим 5 пиал. То есть не чашек, именно пиал. Именно пиал, да. Угу. Но потому что с чашки пить – это очень огромные глотки, горячо, огромные глотки. И ты не совсем как бы поймешь, что это. Ну и пиалы ближе именно к чайной церемонии. Ну именно, да, угу. Именно вот как раз к Китаю все пьют из пиал. Они то разного... Вот мы сейчас представим, что мы с нашими радиослушателями присели на пол. Вот сидит, конечно же, наш мастер чайной церемонии Ян. У нас стоит на полу, видимо, какой-то поднос, да, и на нем вот эти глиняные или какие-то еще пиалы. Так. У нас стоит, да, у нас стоит стол. Вот низкий стол, на котором находится обязательно доска чайная под названием чебань, на которой и происходит вот все, что я сейчас буду рассказывать. Обязательно на этой чабане стоит чайник глиняный. Обязательно стоит чайник... обязательно стоит гайвань. Гайвань – это тоже типа чайника, но такое блюдце с крышечкой. Вот, если возможно будет, там, можно будет потом посмотреть. Да, но нужно просто максимально объяснять, как это выглядит. Понял. Чтобы наши слушатели, вот, которые сейчас закрыли глаза и пытаются вместе с нами прочувствовать вот этот момент, вообразили себе тоже вот этот чайничек, все эти пиалы. Я понял. Ну да, глиняный чайничек, пиалки, гайвань. Гайвань – это, как объяснить, небольшая такая тарелочка с глубокая, с крышкой наверху, она тоже считается как чайник, и с помощью нее как раз и заваривается чай. Либо с помощью чайника, либо с помощью гайвани, кому как удобнее. Но можно из того, из другого делать. Потому что каждый чай подходит под определенную посуду. То есть, допустим, если ты в глиняном чайничке начинаешь варить, готовить пуэр, то только пуэр как бы из этого чайника и пьется. А гайвань, она такая, из нее можно делать как бы, ну, все, проливать. Так, мы сказали про чайник, про гайвань, про пиалы. Еще обязательно у нас должен быть с собой сливник. По-китайски это называется чахай. Чахай. Море, переводится как море чая. Мы начинаем... еще у нас обязательно должна быть там какая-нибудь ароматическая палочка. Тоже очень интересно, чтобы был какой-то запах, чтобы было классно. Чтобы ощутить себя на Востоке. Ну, да-да-да. Ну, лучше приглушенный немножечко цвет. Свет, вернее, тоже, чтобы сконцентрироваться. Вот. Ну, и обязательно кипяток. Лучше, конечно, брать воду не из-под крана. Лучше где-то купить воду, либо привезти ее с источника откуда-то, чтобы она была помягче. То есть потому что дело в воде. Мягкая, без извести, да, без всего. Да. И если у вас есть фильтр дома, это очень хорошо. Это уже хорошо, да. Но лучше, конечно, не полениться и там привезти себе баклажечку воды для чая, чтобы попить вкусный чай. Угу. Ну, или кто живет в деревне, им проще, сходили на колодец, да. Там вода аж сладкая. Так, да, хорошо. Да, да, да, да. Вот. Дальше. И дальше что у нас происходит? Еще у нас стоят на столе обязательно баночки. Баночки как раз с чаем. И обычно это там 5-7 баночек разных. Начнем же как раз рассказывать про чаи. Все начинается с белого чая. Их 7 видов. Начнем, это белый чай. Допустим, баймудань или там белые иглы какие-нибудь. Дальше у нас идет желтый чай. Потом у нас идет бирюзовый чай. Бирюзовый чай — это улуны. Потом у нас идет красный чай. Красный чай у нас принято называть черным. На самом деле он в основном красный. Просто зеленый чай и вот, ну, черный ферментированный чай. Вот примерно 6, 7, 5 видов. Они в этих баночках, они в каком состоянии? В рассыпчатом? Или вот, как мы говорили в самом начале, что пуэр, он, по сути, такой как блинчик плотный? Да. На самом деле, сейчас стали прессовать очень много чая. То есть могут и зеленый запрессовать, могут и белый запрессовать. У нас разные есть и прессовки, и россыпь этого чая. Ну, как бы любой чай можно запрессовать, в принципе. То есть неважно, как он находится, кому просто как нравится. Кому-то нравится рассыпной чай, кому-то нравится именно просто вот. Просто ты же понимаешь, что у нас очень многие люди очень консервативны, и они привыкли именно вот к чаю из упаковок, он такой рассыпчатый, да, и не все понимают, что вот спрессованный чай, он не менее вкусный. Да, он не менее вкусный, он даже может быть еще вкуснее, потому что во время прессовки процесс продолжается именно вот брожение, ферментации, да. А когда чай рассыпчатый, он все равно побыстрее высыхает, и как бы процесс, в принципе, уже прекращается. А вот про эти чаи, о которых ты говоришь, то есть вот там белые, да, бирюзовые и все прочее, они именно так выглядят по цвету, или это просто такое название? Ну, белый чай, да, то есть он светлый, можно сказать, что он белого цвета, да. Но бирюзовый, это его так назвали, это улуны, там самый знаменитый, это там тигуанинь, вот, он называется бирюзовый улун. Вот, но есть еще и темные улуны, светлые улуны, то есть так же, как и с пуэром, он может быть черный шу и зеленый шен. И вот все сидят, ты как мастер церемонии, что начинаешь делать, как вот ты начинаешь церемонию? Ну, мы сначала поджигаем палочку, ну, чтобы она дала свой аромат. У нас уже кипятится вода, для этого мы берем еще термосы, термосы наполняем кипятком, чтобы было удобнее работать. И, ну, начинаем, допустим, с первого чая, с белого. Достаем чай. Есть специальная посуда, там небольшие совочки. Достаем совочком немного чая, насыпаем его в блюдечко для того, чтобы дать человеку вдохнуть аромат чая сухого. То есть вначале вот человек нюхает именно в чай, вот вдыхает его. Да, так. Да. Вдыхать его правильно нужно сначала с потоком воздуха из носа направить его именно на чай, а потом вдохнуть в себя. То есть выдохнули, чтобы чай разогрелся. Да, чтобы чай немножечко разогрелся от теплого воздуха, и вы почувствовали аромат этого сухого чая. Друзья, вы представьте, как вообще это удивительно, вот эта чайная китайская церемония, и вообще, насколько это необычно. Ну вот мы подышали чаем. Что происходит у нас дальше? Дальше мы уже загружаем этот чай, который мы подышали, либо в глиняный чайник, либо в гайвань. Ну, допустим, мы это делаем в гайване. Напомню, что это такое небольшое блюдце, где можно тоже заваривать чай. Глубокое блюдце, да, с крышечкой обязательно, в котором можно заваривать чай. Нужно. Так, вот мы туда, допустим, добавили белый, но мы же с него... Ну, мы начинаем обычно, так. Да, начинается со светлого чая и заканчивая все черным. Вот, как говорится, там, с легкой артиллерии к тяжелой. Вот, мы, значит, загружаем этот чай гайвань в сухом виде и поливаем ее немножечко кипятком. Обязательно для каждого чая своя температура воды. Для белого чая достаточно 60-70 градусов. То есть, если его кипятком прям 90 градусов залить, то он быстро все отдаст, и уже много проливов не получится. А с белого чая можно пролить там, ну, не знаю, с 10 грамм литр. То есть, когда мы покупаем какой-то чай, да, незнакомый, новый для нас, нам нужно понимать, каким именно кипятком, какой температуры его заваривают. Ну, да, это тоже очень серьезно. Да, для этого обычно как бы клеят наклейки, или уже непосредственно человек, который вам продает этот чай, рассказывает, каким кипятком, как это сделать. И вот в гайване опустил белый чай, стал его поливать кипяточком. Там немножечко, да. Ага. Я его полил немножко кипяточком, чтобы его поднакрыло водой, начинаю его взбалтывать и сливаю. Первый слив всегда сливается в доску, именно в доску, вот в эту чабань. Она сделана специально так, там внутри поднос, и можно туда, то есть, выливать воду ненужную. То есть первую заварку не пьем? Первую заварку не пьем, потому что в любом случае, даже если чай, он закрыт там герметично в пакет, и все равно попадает там какая-то пыль, может попасть еще что-то. Пыль, земля, много чего. Ну, земли нет, и, ну, пыль как бы, да. Но все равно предосторожность, то есть первая заварка, она сливается, чтобы вот как раз небольшую грязь. А сколько вот само заваривание мгновенно практически происходит? То есть залили и вылили, да? Ну, буквально там для первого пролива 10 секунд хватит. Понял, так, хорошо. Это все дело выливается и заливается еще раз водой. и уже мы можем наставить настой. Первый настой можно подержать секунд 30-20. Вот, и с каждым проливом, то есть увеличить время именно настоя. Потому что лист открывается больше, и на последнем настое он, то есть такой уже на третьем, на пятом, он уже такой хороший, полноценный напиток получается. Почему мы пьем проливами? Чтобы каждый пролив, он, как сказать... Открыл новый вкус чая. Да, он открывает новый вкус чая, одного и того же, между прочим. И ты начинаешь в него больше углубляться, он тебе либо больше нравится, либо наоборот, ты понимаешь, что это не твой чай, тебе нужно что-то другое. Давай вот примерно в пропорциях, вот гипотетически, нашли мы там белый чай или улун, угу. Мой любимый молочный улун. Угу. Причем он разный, есть китайский, есть тайваньский. Вот я только китайский пил. Зайдешь, я тебе угощу тайваньский. Хорошо. То есть, сколько я могу выпить чашек чая с одной вот этой заварки, то есть со второй и последующей? Вот сколько примерно по объему? Ну, если проливать правильно, то с 10 грамм обычно получается, примерно литр напитка. С 10 грамм чая? Да, литр напитка. Если правильно его проливать. Как потом переходить к следующему чаю? Ведь все равно вот это послевкусие, все прочее, чтобы не смешивалось. Как от белого чая перейти к следующему чаю во время церемонии? Когда мы пропиваем белый чай, вот мы даем людям все-таки немножечко отдохнуть, кто-то может там подышать, там выйти, еще что-то. Вот, кто-то может там что-нибудь такое там скушать, типа орешка. Потому что, мы обычно, если и во время церемонии что-то едим, то это, у нас в России нельзя, при чаепитии без еды, там, да, без разговоров. Мы не привыкли, да. Да, и хотя бы какие-то цукаты, орешки, чтобы они были, чтобы можно было забить, вкус и начать с другого чая. Угу. Дальше что происходит? Вот мы выливаем остатки вот этого белого чая, который мы там пили 5 раз, куда-то ополаскиваем и снова... Да, мы ополаскиваем, да, чистим, допустим, ту же самую гайвань, обмываем ее кипятком, сливаем все это дело, да, и можно загружать уже другой чай. И вот по времени сколько примерно занимает вот эта церемония с 5-6 разными сортами вот чая? От 2 до 3 часов. То есть чайная церемония, она очень длительная? Она длительная, да. Как бы каждый чай там пролить там 5-6 раз, рассказать про него, и все равно это уходит на это время, и люди начинают между собой общаться, хотя при чайной церемонии вообще люди, кроме мастера, никто не должен ничего говорить. Но у нас в России так нельзя, поэтому мы иногда разговариваем с людьми, чтобы понять, понравился чай, не понравился, какие-то ощущения узнаем. Но это нам самим интересно. То есть, в целом, те, кто захотят, вот нас сейчас услышав, научиться, вот как и вы там много лет назад, проводить чайные церемонии, они должны понимать, что это действо, это не для посиделок, а это какая-то такая околомедитативная тема. Да. То есть... Да, очень серьезная. Она серьезная, такая медитативная тема. То есть иногда и сам-то, когда что-то делаешь, так залипаешь хорошенечко. Почему? Можно и там с товарищами сесть так же дома, если у тебя есть все эти инструменты, да. Ты можешь также с друзьями сесть, попить чая, пообщаться. То есть именно не проводить там конкретную чайную церемонию, но попроливать, также поговорить, поболтать, там, посмеяться. Но, опять же, это очень-очень такая интересная вещь с точки зрения культуры, потому что у нас к чаю относятся потребительски, а в Китае его относят к 7 вещам, которые надо проводить ежедневно, включая там дрова, рис, масло, соль. Да. То есть очень-очень такая вещь максимально интересная, максимально культурная, которую можно изучать. А опять же, ты в самом начале говорил о том, что чай когда-то хранили в земле. Правда ли это? Когда-то там 1000 лет назад, да. То есть было такое. Но я читал это тоже в книгах. Вот, хотя кто-то там разрушает эти мифы, но я думаю, что в любом случае такое было, потому что не просто так, то есть такой прелый запах, может быть, был. Угу. Я думаю, все-таки это было. А вот эти огромные, не знаю, как это, блинчики из чая, я понял. Они сейчас хранятся, и вообще какая технология сейчас с ними? Они хранятся в больших там шкафах, чтобы особо не попадал до солнечный свет, чтобы отдельные запахи не попадали туда, потому что чай имеет такую специфику впитывать в себя запахи другие. лучше герметично закрытый. Если надолго спрятать, можно и в холодильник его убрать, и куда угодно. Но в целом вот эти блинчики из чая, которые мы можем видеть, да, они все-таки могут храниться некоторые годами. Ну, да, в правильных условиях. Да, чем больше хранится чай, это как с вином. Чем старее чай, тем он, во-первых, дороже, вкуснее, круче. А вот самый старый и чай, который ты пил, и самый дорогой? Хотя бы вот представить. Я самый старый пил, это Пуэр был 98-го года. Ага. Вот. Пил там, может быть, год 2-3 назад, 3, наверное. То есть чаю, которому там 22 года. Ну да. Но в целом у нас он и был. Есть такой еще более древние чаи. Да, конечно. Но и стоят они, я думаю, совсем по-другому. Ну да, вот это, да, они очень дорогие, и нереально их просто очень тяжело найти. Если это получится, это будет прям... Ну вот примерно для масштаба. Я где-то слышал, что 50-летний чай – это как очень хорошая квартира. Ну... Может стоить. Может стоить. Но вот недавно мы видели чаек 20 чем-то лет, нет. Не помню. Но я могу посмотреть попозже, сколько ему лет, но он стоит 500 тысяч за блин. А блин, это сколько? 200 грамм? Килограмм? 250 грамм. 500 тысяч за 250 грамм чая? Может такое быть. Удивительно. Может быть больше. Это еще как бы вот такое. Волшебство. А опять же, вот надо еще проговорить такую вещь, что реакция на чай, на определенный сорт, может быть очень необычная. То есть ты, опять же, вначале говорил, что некоторые чаи используются как энергетик. То есть вот я думаю, многие видели баночки с энергетиками, потом у людей там из-за кофеина глаза по 50 копеек. Люди, не пейте энергетики. Да, пейте чай. Но, опять же, вот чай может тоже разное влияние на организм оказывать. Да. А примеры? Ну, примеры такие. Вообще в Китае, правильно, летом пьют в основном светлые чаи, то есть зеленые, белые, улуны. А зимой, ну, у них тоже бывает зима, они пьют уже черный-красный чаи, потому что черный-красный чай, он, во-первых, и бодрит, и от него жарко, тепло становится. Вот. А зеленый чай, он помогает при жаре, наоборот. То есть температура тела не скачет, тебе хорошо. То есть, когда у нас там 30 с лишним градусов... Или попейте зеленого чая. И вот эти легкие белые чаи тоже, да? Да-да-да. Ну, черный чай все равно, он, говорю, более бодрый, и с него температура тела очень повышается. Ну, опять же, реакции тоже бывают разные. Да, сейчас расскажу. Рассказывай. Да, чаи, конечно, они бывают бодрящие и успокаивающие. Да, бодрящие чаи – это вот тот же самый пуэр, плюс там еще есть всякие добавки к чаю, там можно их найти кучу в интернетах, там... Но пуэр, черный и зеленый, они в основном бодрят. Красные чаи бодрят и пьянят. Улуны, они в основном расслабляют, и причем так хорошо. У меня тоже была история, у нас была когда чайная на Садовой. Вот, я помню, сидел, значит, на диванчике вечером, читал книгу и пил тигуанинь. Вот улун, такой хорошо заваренный. Пил. И открываю глаза, значит, и понимаю, что вот Павел, с кем вот вместе делаем эти дела чайные, бегает вокруг меня, фотографирует, там, снимает что-то. Я просто вот, меня выключил чай. То есть такое может быть. От некоторых сортов чая можно уснуть? Можно уснуть, он в такой степени хорошо расслабит, что да, ты можешь уснуть. Угу. Но, опять же, во всем нужна мера, и перебарщивать нельзя ни с чаем, ни с обычным чаем, ни с китайским чаем. Ну, а как с ним переборщить? Ну, вот, например, ты рассказывал историю, что ты даже с Иван-чаем однажды переборщил, и тебе было очень нехорошо, скажем так. Ну, не очень хорошо, да. Но это была ночь в Москве, значит, я был у друзей на дня рождения, там был йога-клуб, и мы всю ночь пили разный Иван-чай, да, и я потом вот меня так повело с него хорошенечко. Но это, конечно, может быть такое. То есть, ну, все равно противопоказания у всего может быть. Ну, ты представляешь, я пил чай с 8 вечера до 8 утра, и больше ничего не пил, потому что ни воды, ничего не было, кроме вот Иван-чая, и я его пил. А так с ним особо не переборщишь, с чаем, потому что, ну, выпьешь ты литр, тебе больше не хочется, и ну, ты же в себя не вольешь его. Тоже верно. А вообще, вот эта традиционная чайная церемония у нас, она насколько стала распространена за последние годы? Все равно же это такая экзотическая вещь. Ну да, но сейчас во многих городах появляются, то есть, чайные, люди проводят церемонии, рассказывают про чай. И, то есть, ну, все равно набирает это обороты, популярность, и люди больше приходят сейчас к чаю, чем там уходят от алкоголя, от каких-то наркотиков, и приходят к чаю, потому что, ну, очень много людей как раз, которые раньше на чем-то другом торчали, да, ну, реально, там, кто-то пил, там, алкоголь, кто-то там что-то употреблял, угу. Я имена не буду говорить этих людей, но они часто приходят, и именно вот им помогает чай. То есть справиться именно с тем, что... По сути, вот... чай – это такое средство борьбы с вредными привычками. И средство борьбы с вредными привычками. И ну, то есть чай это, сближает. Это и... выход еще. Ну, это да, это хороший выход. Угу. Вот в церемонии очень-очень много мелочей, о которых мы даже сегодня не проговорили, угу. Потому что мы лишь так обрисовали все. Ну да, это лучше показывать, это можно, да, это лучше показать, либо посмотреть в интернете, там в Ютубе очень много каналов, много ребят, которые про это рассказывают. Но лучше, конечно, это увидеть воочию и попробовать самому почувствовать, подержать в руке эти пиалки, понюхать чай и попробовать его на себе. Ну, то есть важно, опять же, для себя понять, что в чайной церемонии это не просто там потребление чая, да, там есть и форма, и содержание. Вот сейчас мы рассказали именно про форму, о том, как все происходит, как там капельки влаги бегут по этим чашкам, по этим глиняным пиалам, да, про вот эти движения, которые совершает мастер чайной церемонии. Но там же, опять же, есть своя такая внутренняя гармония, потому что, как сказал наш мастер чайных церемоний, это очень хороший способ вообще справиться со стрессом, справиться с какими-то проблемами, да, и открыть для себя какой-то абсолютно другой мир. Ну да, но когда ты проливаешь чай, всегда же там... Всегда-всегда было, что когда люди смотрят там на текущую воду, да, на звук воды, там люди как-то успокаиваются, да. Тем более здесь еще все красиво, в красивой посуде все это делается. И ты сам понимаешь, что ты для себя и для людей делаешь чай, и ты как-то и успокаиваешься, и, не знаю, соединяешься с человеком, наверное, при всем этом действии. А я еще слышал, что некоторые чайные церемонии проводятся в разное время. Там, не знаю, там рассветный чай до 6 утра, а вечерний чай там в 6 вечера. У нас насколько это актуально или у нас что-то такое усредненное проводится? У нас, да, у нас такое усредненное. То есть у нас еще люди далеки от того, что происходит в Китае, там люди в 4, там, во сколько, в 5 утра, по-моему, они просыпаются. Но они пьют там чай уже 5000 лет. Да, они просыпаются, по-моему, в 5 утра, собираются в чайных и как бы вот пьют чай и вечером, и днем. Я думаю, ну, они там всегда пьют при любой возможности чай. Вот, а у нас что-то такое усредненное, то есть у нас нет такого, что именно мы там собираемся в 6 утра и пьем чай. Потому что я могу встать там в 6 утра попить чай, могу встать в 10 утра и тоже попить чай. Я могу его попить всегда, когда... А вот чаепития насколько сильно изменяют людей в лучшую сторону, на твой взгляд и вот на твой опыт? Есть какие-то такие внутренние изменения, что ты там стал спокойней, да. Ты стал вдумчивее, ты стал как-то к этому относиться чуть по-другому и на людей стал смотреть по-другому? Ну да, ну конечно, такое есть. Ну это, знаешь, это сложно так описать, все равно, да, когда ты об этом говоришь, все равно, да, ты становишься как-то поспокойнее тебе, и интересно, и... Ну такой сложный вопрос, честно. Ну то есть, опять же, для каждого чайной церемонии это их внутренние переживания, и если вы хотите попробовать, обязательно попробуйте. Да, просто когда свою первую церемонию вот я провел, у меня был мандраж такой, я... Как бы я знаю все, всю информацию, что рассказать людям, как это сделать. Но такой внутри мандраж был, когда, значит, я сел проводить церемонию. Благо попались люди интересные, которые, ну, тоже понимали, что я первый раз это делаю. И это очень круто прошло, и у меня как бы страх улетучился там с первых проливов, потому что люди стали это воспринимать, ну, классно, типа, отношение такое почувствовалось. И именно, да, я почувствовал, что людям интересно, и меня это как бы вот подняло, и я смог, ну, как бы спокойно это сделать, и... У нас есть одна традиция, в конце каждого эфира мы оставляем какое-то пожелание нашим радиослушателям из всей нашей прекрасной Ивановской области. И сейчас бы мне хотелось услышать такое пожелание от нашего гостя, мастера чайных церемоний Яна Тихонова. Ян, пожелание. Почаще улыбайтесь, будьте здоровы, пейте чай, чтобы все у всех было здорово. Друзья мои, я тоже присоединяюсь к этим пожеланиям. Крепко-крепко вас обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. Пейте тоже чай, избавляйтесь от вредных привычек и слушайте, конечно же, нас. Если у вас будут вопросы, присылайте, мы их Яну передадим. И, опять же, если их будет очень много, мы вновь встретимся и проведем такую церемонию прямо в нашей студии. До новых встреч и хорошего вам дня!